Василий Макарч снял крышку с термоса и налил в нее кофе. Кофе был крепкий и сладкий, и Василий Макарч немного приободрился. Он уже третий час сидел в своих стареньких «Жигулях», не сводя глаз с подъезда, и его невольно начало клонить в сон. Василий Макарч Куликов много лет отработал в милиции, и когда коллеги проводили его на заслуженный отдых, почувствовал пустоту и одиночество. Правда, родное отделение раскошелилось и на прощание подарило ветерану дорогой плазменный телевизор. Но Куликов был не из тех, кто готов просиживать целые дни перед телевизором, смотря какой-нибудь сериал или тупое ток-шоу. Ему не хватало событий, бессонных ночей и многочасовых засад, трудных погоней и опасных задержаний. Всего того, к чему он привык за долгие годы работы. И вот, помаявшись бездельем, он не выдержал и открыл частное детективное агентство. Правда, сотрудников в этом агентстве было всего двое. Сам Василий Макарыч и славная девушка Василиса, с которой Куликова свела судьба. Ну и еще, конечно, Бонни, но об этом позднее. Клиентов у нового агентства было мало, так что Василий Макарыч боролся за любую работу, даже не слишком приятную. Вот и сейчас он следил за молодой женщиной по поручению ее малосимпатичной свекрови. Эта тетка среднего пенсионного возраста пришла к нему накануне и произвела на Василия Макарыча неизгладимое впечатление. Глядя в маленькие поросячьи глазки и заметив ее поджатые губы, Василий Макарыч почувствовал сильное желание спустить клиентку с лестницы, да так, чтобы она больше никогда не смогла ходить или забыла дорогу к нему напрочь. Он вздумал было отговориться занятостью, но тетка своими свинячьими глазками мигом просветила его, как рентгеном, аж до самых печенок, и поняла, кто он есть, полунищий бывший милиционер на пенсии. Денег у него нету, так что он обрадуется любому случаю подзаработать, и много не запросит. Тетка, ко всему прочему, была еще и жадна до неприличия. Но самой главной ее особенностью была фантастическая суперненависть к невестке. Уж Василий Макарыч на своей работе повидал всякого и убедился, что между свекровью и невесткой никакой любви быть не может, по определению. А если мамаша утверждает, что обожает жену своего ненаглядного сыночка, то она просто очень хитрая и все нарочно врет. Всякое бывало в его практике. И стиральный порошок свекровь невестки в суп сыпала, и щетину под простыню подкладывала, и платье невесткино в запале на мелкие кусочки резала. Но чтобы так ненавидеть, какой уж тут порошок в супе, эта свекровь решила расправиться с невесткой раз и навсегда, чтобы духу ее в доме не было. «Я чувствую, она бегает налево», — заявила свекровь на первой встрече с Куликовым. «Она изменяет моему Игорьку, а тот ничего не замечает. Я должна взять все в свои руки и открыть моему мямле глаза на жену». И вот теперь Василий Макарыч следил за женой доверчивого Игорька, отрабатывая более чем скудный аванс. Он следил за Ириной, так звали его объект, уже третий день, и пока не заметил в ее поведении ничего предосудительного. Василий Макарыч допил кофе, закрыл термос и убрал его в сумку. И тут дверь подъезда распахнулась, и из него выпорхнула симпатичная молодая блондинка в коротком норковом полушубке. Куликову не с чем было сверяться с фотографией. За два предыдущих дня он уже очень хорошо запомнил Ирину. Он следил за тем, как она посещает магазины, как встречается с приятельницами за чашкой кофе, как часами просиживает в салоне красоты, словом, ведет нормальный образ жизни молодой красивой женщины, жены вполне обеспеченного человека. Откровенно говоря, зацепиться Василию Макарычу было абсолютно не за что. Но сегодня чутье опытного мента шепнуло ему, что у Ирины на уме что-то предосудительное. Впрочем, такой вывод можно было сделать на основании вполне реальных признаков. Молодая женщина, и так очень миловидная, сегодня выглядела просто сногсшибательно. Тщательно уложенные волосы, продуманный макияж, сапожки на супервысоком каблуке, уже упомянутые норковые полушубок, не вполне соответствующие теплой погоде. Нет, одним словом, слегка перефразируя цитату из культового фильма, наши люди в булочную в таком виде не ходят, равно как и в супермаркет, да, пожалуй, что и в фитнес-центр. Короче, Василий Макарыч готов был отдать голову на отсечение, что Ирина собралась на любовное свидание. Женщина подошла к краю тротуара, подняла руку, и около нее тут же остановилась машина. Ничего удивительного, такую красотку кто угодно с удовольствием подвезет. Василий Макарович включил зажигание и поехал за зеленой «Хондой». По случаю плохой погоды машин на улицах было мало, и он без труда следовал за объектом, вспоминая долгие годы, работая в родном отделении милиции. Впрочем, преследование вышло недолгим. Зеленая «Хонда» вывернула на Лиговский проспект, проехала по нему минут 10 и остановилась в тихом переулке. Красотка в норковом полушубке расплатилась и выпорхнула на тротуар. Впрочем, слово «выпорхнула» в данном случае не самое удачное. Оно подошло бы для другого времени года и другой погоды, а сейчас правильнее было бы сказать, что она выкарабкалась из машины, сходу погрузившись едва ли не по колено в подтаявший снег. С неба падали мокрые хлопья, под ногами хлюпала раскисшая каша, и напрашивались серьезные причины, чтобы заставить такую ухоженную особу пойти пешком хотя бы сотню метров. Но она смело шагала по переулку сквозь снегопад, казалось, не замечая кошмарную погоду. «Ага», — подумал Василий Макарович, не спуская с нее глаз, — «не доехала до места. Попросила водителя остановиться в стороне. Значит, соблюдает правила конспирации. Точно к любовнику ведет». Красотка прошла два квартала и, наконец, остановилась перед металлической дверью подъезда. Опасливо оглядевшись по сторонам, она достала из сумочки ключ-таблетку и открыла электронный замок. Объект скрылся за дверью, и Василий Макарович, заглушив мотор своих «Жигулей», бросился следом за ней. Дом, в который вошла красотка, окружали строительные леса. Судя по всему, он находился в состоянии косметического ремонта, а именно несколько гастарбайтеров неторопливо красили фасад непритязательной светло-сиреневой краской. Неизвестно, кому пришло в голову заниматься окраской здания в конце февраля. Видимо, требовалось срочно освоить все выделенные средства. Впрочем, Василия Макарыча данный вопрос совершенно не интересовал. Для него леса были удобным способом проследить за своим объектом. Он поднял воротник пальто, защищаясь от мокрого снега, и полез по деревянной лестнице, приставленной к лесам. Когда он забрался на первый уровень лесов, навстречу ему шагнул смуглый маляр в перепачканном краской ватнике. «Ты куда, дядя?» — запричитал он, загораживая дорогу. «Туда ходи нельзя, дядя, обратно ходи надо. Хозяин узнает, дядя ругаться будет». «Полиция!» — рявкнул Василий Макарыч, сунув под нос гастарбайтеру давно просроченное удостоверение, которое он сохранил на память о суровых буднях службы охраны общественного порядка. Маляр побледнел и тут же исчез. Полицию он боялся больше, чем хозяина. Василий Макарыч, кряхтя и охая, побрел по лесам, заглядывая в окна. Здесь, видимо, располагался какой-то офис. Компьютерные столы, множительная техника, озабоченные сотрудники. Вряд ли поднадзорная красотка так прихорашивалась для посещения какой-то захудалой фирмы. Детектив дошел до конца настила и вскарабкался на следующий этаж. Здесь располагались две жилые квартиры. В одной Василий Макарович увидел старушку, прилипшую к экрану телевизора. В соседней он вначале вообще никого не заметил. Но вдруг к окну подлетел фокстерьер и залился оглушительным лаем. «Тише, тише!» — прикрикнул на него Куликов и поспешил на следующий этаж, пока бдительный пес не переполошил весь дом. И тут ему, наконец, повезло. Заглянув в первое же окно, Василий Макарович увидел свою красотку и убедился, что противная заказчица была совершенно права в своих подозрениях. Ирина, даже не успев снять полушубок, висела на шее широкоплечего темноволосого мужчины лет 30 с небольшим. К счастью для детектива, шторы на окне были задернуты не до конца, оставляя достаточный простор для наблюдения. Но дело сделано. Удовлетворенно пробормотал Куликов, вытаскивая из сумки цифровой фотоаппарат. «Сейчас наснимаю компромат и сдам той ведьме. Дальше пускай сама разбирается». Тем временем любовники как будто специально старались обеспечить Василия Макарыча хорошими снимками. Блондинка сбросила полушубок и эффектным жестом отшвырнула его в угол комнаты. Стянула через голову короткое платье. Василий Макарыч крякнул и покраснел. Девица была хороша, более чем хороша. За годы работы в милиции Куликову пришлось испытать многое. Он видел воров и бандитов, ловил жуликов и убийц, общался с аферистами и расхитителями общественной собственности. Но такой стриптиз в исполнении ослепительной красотки ему довелось увидеть впервые. Чтобы преодолеть естественное волнение и довести до конца начатое дело, он навел на красотку фотоаппарат, нажал кнопку. И вполголоса выругался. Снимка не получилось. А на дисплее аппарата появился значок «Батарея разряжена». «Ну что же это такое?» — думал Василий Макарович, с тоской переводя взгляд с фотоаппарата на окно. «Ну почему я не проверил батарейки? Нет, с техникой я точно не в ладах». Тем временем события за окном развивались естественным путем. Ирина уже освободилась от последних остатков одежды, любовник подхватил ее на руки и, глухо урча от возбуждения, понес к широкой кровати. «Где мои 30 лет?» — грустно подумал невезучий детектив. «Или хотя бы 40». Впрочем, он должен был признаться самому себе, что и в молодые годы не был избалован вниманием таких ослепительных красот. И вообще на данный момент его больше волновал другой вопрос. Как завершить порученное ему дело, не имея при себе фотоаппарата? И тут его посетила мысль, простая, как все гениальные мысли. Он тихонько отошел от окна, прокрался в другой конец помоста и достал мобильный телефон. Набрав номер заказчицы, проговорил, понизив голос. «Варвара Евстигнеевна, я их застукал. Если хотите увидеть своими глазами, приезжайте». И он продиктовал адрес любовного гнездышка. «Только быстрее, пока они еще здесь». «Буду. Через 20 минут», — ответила заказчица, не задавая лишних вопросов. Как ей удалось за 20 минут поймать машину и доехать через засыпанный снегом город, остается неизвестным. Видимо, как ее невестка летела на свидание на крыльях любви, так свекровь мчалась на крыльях ненависти. Правда, у Василия Макаровича появилось другое, более экзотичное объяснение. Он решил, что заказчица прилетела на помеле. Так или иначе, но ровно через 20 минут она появилась перед подъездом, красной от спешки и злости. «Где?» — выпалила она, вцепившись в рукав детектива. «Где эта мерзавка?» «Тише!» — Куликов поднес палец к губам. «Не спугните их!» Он подвел заказчицу к лесам, раздумывая, как поднять ее на третий этаж. Но она была так разъярена, что одним махом взлетела по приставным лестницам. «Где?» — повторила свекровь свистящим шепотом. «Здесь!» Василий Макарович подвел ее к окну и заглянул туда первым. Ирина была в постели одна. Она вольготно разметалась, откинув в сторону одеяло, и ждала своего любовника, чтобы вновь одарить его страстными ласками. Несчастный детектив снова залился краской и подумал, каким все же неблагодарным делом занимается. Но работа есть работа. Он поманил заказчицу к окну и показал на невестку, прошептав. «А хахаль, видно, вышел». Если Василий Макарович рассчитывал, что обманутая свекровь удовлетворится ролью пассивного свидетеля, ему суждено было разочароваться. Варвара Евстигнеевна бросилась на окно, как солдат на бруствер окопа. Окно, видимо, не было плотно закрыто. Оно распахнулось под напором разгневанной женщины, и свекровь ввалилась в гнездо разврата. «Мерзавка!» — завопила она, бросившись к невестке с явным намерением растерзать ее собственными руками. «Стерва! Развратница! Извращенка!» Василий Макарович не хотел, чтобы дело завершилось смертоубийством. Он попытался остановить разъяренную заказчицу, но это было сродни попытке остановить торнадо или горную лавину. Варвара неслась к цели, крушая, сметая все на своем пути. Ирина, увидев влетевшую в окно свекровь, испуганно взвизгнула, вскочила с кровати и отпрыгнула в другой конец комнаты, безуспешно пытаясь прикрыться первым, что ей попалось под руку, телефонным справочником «Желтые страницы». Впрочем, справочник закрывал очень немного, можно сказать, почти ничего. Увидев, что жертва переместилась, свекровь затормозила со скрипом, как машина на вираже, и сменила направление, продолжая костерить невестку. «Потаскуха! Развратная тварь! Блудница вавилонская! Шлюха подзаборная!» Увлекшись красочным перечислением, она не смотрела под ноги и споткнулась о невесткин сапог. Упасть она не упала, но потеряла драгоценную секунду, дав Ирине возможность снова перебежать в другой угол. Василий Макарович сделал еще одну попытку остановить разбушевавшуюся заказчицу, но та отмахнулась от него, как от назойливого комара, при этом нечаянно, а может и нарочно, угодила ему локтем в глаз. Несчастный детектив отлетел в сторону, едва удержавшись на ногах, и подумал, что такой профессиональный хук он получил лет 15 назад, во время задержания известного вора-домушника по кличке Миша Амбал. Ирина собралась силами и теперь очень ловко и грациозно перебегала по комнате, уклоняясь от свекрови и что-то безуспешно пытаясь той сказать. Старая ведьма ее не слушала и только поливала отборными ругательствами, пытаясь от слов перейти к делу. Подбитый глаз детектива заплыл, и он оставшимся глазом с несомненным мужским интересом наблюдал за прыжками и перебежками обнаженной красотки. Попытки вмешаться в происходящее он не повторил, поняв, что это ему уже не под силу. «Кошка драная!» — вопила свекровь. «Потаскуха подзаборная! Дрянь помойная!» Василий Макарович отметил, что заказчица сначала начала повторяться и подумал, это, возможно, означает, что она скоро выдохнется. И в этот момент дверь комнаты медленно открылась, и вошел любовник Ирины. Вид у него был впечатляющий. Мужчина был голый, только спереди его прикрывал кокетливый розовый передник, а на лице красовалась маска зайчика с длинными, жизнерадостно торчащими ушами. В руках сексуальный зайчик держал хромированный поднос с двумя бокалами, тарелочкой клубники и вазочкой со взбитыми сливками. «А кого мы будем сейчас кормить клубничкой?» — донесся из-под зайчьей маски дурашливый голос. «И кого мы сейчас намажем сливочками?» И только тут любовник Ирины узрел носящуюся по комнате разъяренную фурию. Он попятился и издал какой-то звук, напоминающий рычание засорившегося унитаза. Тетка, заметив милого зайчика, для начала запустила в него Ирининым сапогом. Ловким ударом она выбила из рук любовника поднос. Бокалы разлетелись. С печальным звоном клубника рассыпалась по полу, перемешавшись со сливками. «Прелюбодей! Извращенец! Грязный развратник!» — воскликнула Варвара Евстигнеевна с новым пылом, найдя свежий объект для своей ненависти. «Бесстыжий греховодник!» Перепуганный любовник попытался выскочить из комнаты, но разъяренная Мегера бросилась ему наперерез. Схватив левой рукой заячью маску, она замахнулась правой, намереваясь нанести ему сокрушительный удар. «Покажи свое поганое лицо!» — завопила она, сдергивая маску. «Стыдно в глаза глядеть порядочной женщине!» И тут слова застряли у нее в глотке, и она в немом изумлении попятилась. «Что же это? Как же это? Почему же это?» Запромотала она в полной растерянности. «Да как же это понимать?» В конце концов Варвара уперлась спиной в платяной шкаф и вынуждена была остановиться. Сделав рукой странный жест, как будто пытаясь отмахнуться от странного видения, она проговорила слабым голосом. «Игорек?» «Мама?» — воскликнул любовник, подняв руки в трагическом жесте. «Что ты здесь делаешь? Как ты сюда попала?» «А ты? Что ты здесь делаешь?» — ответила Варвара Евстигнеевна вопросом на вопрос, постепенно собравшись силами. — Что ты делаешь, мой сын, в этом гнезде разврата? Что делаешь ты с этой развратной женщиной? Она непередаваемым брезгливым жестом указала на обнаженную Ирину, сжавшуюся в углу комнаты. Примерно таким движением чистоплотная домашняя кошка отдергивает лапу, когда, спускаясь с крыльца, попадает в лужу. — Это моя жена, — с пафосом ответил Игорь, — и ты это прекрасно знаешь. Ты сама поставила нас в такие невыносимые условия, что нам приходится встречаться тайком, как любовником. Ты постоянно вламываешься в нашу комнату, причем делаешь это в самый неподходящий момент. Ты уже почти загубила нашу интимную жизнь. Хорошо, что мы догадались снять квартиру. Кстати, как ты ее умудрилась найти?» Варвара Евстигнеевна очень выразительно покосилась на злополучного детектива. «И кто этот человек?» — продолжил Игорь, на глазах краснее от возмущения. «Кто этот тип, который нагло пялится на мою законную жену?» «Наняла!» — вдруг звонко захохотала Ирина. «Она этого козла наняла, чтобы за нами следить. Денег ему заплатила, не пожалела. Ой, не могу!» Супруга Игорька отбросила справочник желтой страницы и стояла теперь нагая, хохоча, словно ведьма на шабаше. «Ой, не могу! Всем теперь расскажу про твою мамашу. Это ж надо до такого дойти!» В глубине души Куликов был с ней абсолютно согласен, но хохот Ирины постепенно переходил в истерический плач. Те двое стояли, как истуканы. Мамаша выпучила глаза и стала похожа на лягушку, страдающую базедовой болезнью. Сыночка ее хватал ртом воздух, как рыба, так что Василию Макарычу пришлось подойти к Ирине и легонько хлопнуть ее по щеке, чтобы пришла в себя. И тут молодой идиот, ее муж, очухался и с громким криком «Да как ты смеешь?» набросился на незадачливого детектива и двинул его в тот же самый глаз, куда недавно локтем угодила его мамаша. Василий Макарч понял, что ему нужно как можно скорее покинуть место действия. И еще что ему вряд ли приходится рассчитывать на какие-то деньги сверх аванса.